Сколько у нас на это времени? Мало. Меньше 1000 лет. И мы не должны забывать о судьбе жителей Юпитера. 3001 год. Полночь на Плазе. Знаменитый небоскреб, возвышающийся над лесами центрального Манхэттена, в одиноком великолепии почти не изменился за прошедшую 1000 лет. Он составлял часть истории, и его сохраняли в благоговейном почтении. Подобно всем историческим памятникам, его уже давно покрыли тончайшей алмазной пленкой, чтобы исключить разрушительное действие времени. Те, кто когда-то присутствовал на заседании Первой Генеральной Ассамблеи, никогда не смогли бы предположить, что прошло больше 900 столетий. Их могла бы, однако, заинтриговать совершенно ровная черная плита, стоящая посреди плазы и почти копировавшая очертаниями здания ООН. Если бы, подобно всем остальным, они протянули руку и коснулись ее, их озадачила бы легкость, с которой их пальцы скользнули по черной, как смоль, поверхности. Но их больше озадачили, нет, привели в благоговейный восторг изменения, происшедшие в небе. Последние туристы ушли час назад, и плаза совершенно опустела. Небо было безоблачным, и уже виднелись наиболее яркие звезды. Свет звезд послабее меркнул в лучах крошечного солнца, сиявшего в полночь. Свет Люцифера отражался не только от черного стекла древнего здания. Его лучи освещали и узкую серебряную радугу, пересекавшую южную часть неба. Вдоль и вокруг нее двигались очень медленно крошечные огоньки. Шло общение всех миров Солнечной системы, расположенных между ее двумя солнцами. И если очень внимательно присмотреться, можно было различить тонкую нить Панамской башни, одну из 6 алмазных труб, связывающих, подобно пуповине, Землю с ее рассеянными в космосе детьми, которая на 26 000 километров протянулась вверх от экватора, чтобы соединиться с кольцом вокруг мира. Внезапно, почти с такой же быстротой, как и родился, Люцифер начал угасать. Ночь, которую люди не знали на протяжении 30 поколений, снова заполнила небо. Засияли ранее изгнанные и невидимые звезды. И во второй раз за 4 миллиона лет монолит проснулся. Послесловие. В заключение мне особенно хотелось бы поблагодарить Лэри Сессинса и Джерри Снайдера за предоставление мне данных и координат кометы Галлея при ее следующем приближении. Они не несут никакой ответственности за те значительные изменения в орбите кометы, которые я включил в повествование. Я также весьма благодарен Мелвину Россу из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса не только за его поразительную по смелости теорию планет с алмазным ядром, но и за экземпляры его исторической, я надеюсь на это, статьи на эту тему. Полагаю, мой старый друг, доктор Луис Альварес, получит удовольствие от моих невероятно отважных выводов, основанных на его исследованиях. Мне хочется поблагодарить его за поддержку и вдохновение в течение последних 35 лет. Я очень обязан сотруднику НАСА Джентри Ли, моему соавтору по Кредл, за то, что он доставил мне из Лос-Анджелеса в Коломбо портативную машинку Кайпро 2000, что позволило мне писать эту книгу в самых экзотических и, что еще более важно, уединенных местах. Главы 5, 58 и 59 частично основаны на материале, взятом из 2010-го «Одиссея-2». Если уж сам автор не может заниматься плагиатом своих собственных книг, тогда кому это дозволено? 25 апреля 1987 года. Артур Кларк, Коломбо, Шри-Ланка. Конец книги. Содержание. Конец детства. Начало первой дорожки, первой кассеты. Одиссея 3. Середина четвертой дорожки, третьей кассеты. Июнь 1993 года. Читала Светлана Раскатова.